Мхуху, сдержанно засмеялся один из подчиненных, а остальные трое, кроме капитана, дернулись схватиться за оружие, удержавшись от этого в последний момент, хотя один из троицы все же положил руку на фазер. Спрашивающий мужчина смутился, но быстро взял себя в руки. После он заметил напряженный взгляд подчиненного и руку, лежащую на фазере, и сурово на него взглянул, отчего подчиненный с трудом отвел руку от оружия и постарался принять независимый вид. «Рад, что вы владеете английским языком. Я капитан корабля Enterprise NCC 1701, Джеймс Тибери Кирк. У вас странный акцент», — с намеком сказал главный. «Удивительно то, что капитан корабля выполняет функции разведчиков-контактеров. Это не просто безалаберно, это... Даже не знаю, как подобное разгильдяйство обозвать. Капитан должен руководить судном, но никак не бегать по поверхности планеты. Неужели из более чем 400 членов экипажа не нашлось подходящей кандидатуры? Или этот Кирк адреналиновый наркоман и слишком любопытный, раз лично рискует жизнью? А то, что контакт с неизвестным на удаленной планете, это риск, причем большой, должен понимать любой разумный. Меня зовут Пол Рейнольдс. С моей точки зрения, это у вас странный акцент, у меня же замечательный австралийский выговор, могу еще говорить на классическом английском с уилтширским акцентом, но раз мы и так друг друга понимаем, то не вижу в подобном смысла. Почему суицидники? Не выдержав, прервал зарождающийся вопрос командира тот парень, который смеялся. Потому что используете очень опасный способ телепортации. Случись сбой оборудования и можно впечататься в какой-нибудь предмет или же вовсе быть распыленным на атомы. А вам известны другие способы телепортации? Тут же поинтересовался капитан и кинул снисходительный взгляд на подчиненных. Троица смутилась, понимая, что неправильно меня поняли, посчитав сарказм за угрозу. Хороший вопрос. Мне многое известно, но я по основной специальности ученый-целитель, так что пространственная физика вне моей компетенции. Конечно, пришлось почти что соврать. Я прекрасно знаю теорию и владею телепортацией, свойственной домовикам мира Хогвартса, а также многое знаю про порталы. Но лучше сразу показать себя как безопасного специалиста-медика, чем как опасного или многознающего разумного. Опасного уничтожат или хотя бы постараются это сделать, многознающего могут пленить для того, чтобы выпытать сведения. Протянул капитан Кирк. «Простите, мистер Рейнольдс, скажите, пожалуйста, каким образом вы оказались на этой планете? Мы не видим поблизости никакого транспорта, а сканирование планеты не обнаружило обломков от крушения. Я испытывал устройство, созданное моим отцом. Он ученый-физик. Прибор позволяет перемещаться в параллельные миры, но произошел сбой и вместо того, чтобы оказаться на Терре параллельного мира, я оказался тут». Ау. Удивленно вырвалось у капитана. «А почему путешествует ученый-целитель? И почему целитель, а не медик? А почему в контакт с непонятным разумным, находящимся на безжизненной планете, вступает целый капитан корабля, а не какой-нибудь специалист-ксенолог или разведчик?» Усмехаюсь, наблюдая за выведенным из равновесия капитаном и снисходительными взглядами, кидаемые на него подчиненными. Это был риторический вопрос. На самом деле, видимо, вы плохо знакомы с научной работой. Отчего же, заметил капитан, я довольно близок к научной сфере, хоть и не являюсь ученым, но было бы интересно услышать вашу точку зрения. Видите ли, мистер Кирк, в разных параллельных мирах история может быть одинаковой, а может серьезно разниться, к тому же может быть различное время или тысячелетие. В моем мире в настоящий момент идет 2000 год от Рождества Христова. Что? Удивленно воскликнул капитан. Но как могут быть подобные технологии в начале 21 века? У нас варп-двигатель был изобретен в 22 веке. Гипердвигатель, позволяющий двигаться быстрее скорости света, именно, подтвердил капитан. Отец говорил, что может сделать такой за пару лет, но, пока в недрах Земли есть нефть, то подобные технологии невыгодны власть имущим. Основная власть в руках торговцев добываемыми ресурсами. Из-за этого изобретатели действительно полезных вещей либо физически устраняют, либо не дают хода изобретениям. Ученых, которые изобретают лекарства от серьезных болезней, например, рака и СПИДа, публично высмеивают, поскольку фармацевтическим корпорациям выгоднее продавать дорогостоящие лекарства и оборудование для лечения болезней, а не реально лечить. Мой отец 5 лет назад создал антигравитационное устройство и что думаете, сейчас все передвигаются на флайерах, 3 раза ха. Он до сих пор не может протолкнуть прибор, Все попытки создать летающий аппарат на основе этой технологии словно натыкаются на стену остракизма. Это бред, но реально, люди моего мира еще не готовы для подобных технологий, как люди конца 19 века не были готовы к компьютерам. Вы спрашивали, почему я, ученый-целитель, путешествую по мирам. Мой отец проводит исследования в тайне ото всех за свой счет. Попади подобное устройство в руки нечистоплотных людей. Представьте себе слаборазвитый мир, например, уровня средневековья. Финансовый воротило посылает в него людей для добычи ресурсов, аборигенов, чтобы не мешались, травят химическим оружием или берут в плен и используют как бесплатную рабсилу. Да, не лучшие перспективы. Капитан нахмурился. В его мыслях промелькнули неприятные воспоминания о смерти большого количества людей, свидетелем которых он стал в юном возрасте. Ну а целитель? Это потому, что я не доктор, который лечит при помощи лекарств, а именно целитель, то есть в некоторой степени владею даром, при помощи которого могу исцелять людей. Естественно, у меня имеется самое лучшее образование в данной сфере, ибо даже серьезно одаренный маг или псионик, называйте это как угодно, не вылечит так, как имеющий специализированное медицинское образование. В вашем мире что, имеются одаренные, которые могут исцелять при помощи необычных сил? Спросил капитан. В том мире, откуда я пришел, имеется школа-интернат для одаренных детей, в которой обучают с 10 лет. Ну а то, что я пришел не из родного мира и эту школу создал я, это уже отдельная история, не для ваших ушей. Конечно, подобные способности довольно редки, но они были известны испокон веков и встречаются у людей во всех мирах. Полагаю, ваш мир не исключение. Наши предки называли это шаманизм, колдовство и так далее, но широко известно, что одаренные особыми способностями среди разумных были и будут всегда. Это как талант. Кто-то с рождения имеет идеальный музыкальный слух, кто-то имеет тягу к математическим наукам, а некоторые рождаются с умением двигать предметы силой мысли или лечить живые организмы. Глупо зарывать талант в землю, надо развивать то, что подарено природой. Я с вами не соглашусь, капитан опечалился и покачал головой в стороны. У меня был друг Сесф. Это расшифровывается как экстрасенсорное восприятие. Мужчина замолчал и нахмурился. Я увидел в голове у капитана, что случилось с его другом, и если бы был охотничьей собакой, то тут же принял бы охотничью стойку. Оказалось, что его друг служил на борту Энтерпрайза старшим офицером. В одном месте космоса исследователи наткнулись на аномалию, причем сделали это не случайно, а из-за найденного черного ящика космического корабля, который считался пропавшим без вести. Когда Энтерпрайз приблизился к аномалии, многим людям стало плохо и начало выходить из строя оборудование. Капитан приказал покинуть опасную зону. Оборудование починили, людям сразу стало легче, но одному офицеру было хуже всего. Его положили в больницу, и дальше с ним начались непонятные для окружающих изменения. То, что лейтенант был экстрасенсом, знали многие. После воздействия аномалии у него стали резко возрастать пси-возможности. Он обрел фотографическую память и существенно увеличил интеллект, овладел скорочтением и за пару дней перечитал половину скромной корабельной библиотеки. С каждым мгновением его пси-силы продолжали возрастать, вскоре он на приличном уровне овладел телекинезом и ясновидением. Естественно, резкий рост сил привел к синдрому, который у эльфийских целителей называется синдром бога. Проще говоря, огромная по меркам почти могла сила, опьяняла, хотя как по мне, на максимуме развития он был на уровне псионика чуть выше среднего. Мужчина не сумел справиться с внезапно свалившимися сверхспособностями и слегка сошел с ума, плюс у него обострились суицидальные наклонности. Лейтенант начал развлекаться, телепатически управляя оборудованием корабля, что пугало обычных людей, что в принципе логично, ведь обычных людей, и не только их, всегда пугает все необычное, особенно если это ярко выражено и направлено не на созидание. От помощника капитана, того самого получеловека, на которого я обратил внимание, поступило предложение убить опасного непонятного монстра, в которого превратился лейтенант. Как по мне, то он остался самим собой, и стоило лишь дать человеку привыкнуть к силам, он бы через некоторое время без дополнительной терапии пришел бы в норму. Но капитан подсознательно был согласен с подобным решением. К тому моменту, как понимаю, у лейтенанта пробудился дар телепатии, и он начал читать мысли окружающих. Естественно, подобные мысли человека, которого он считал другом, стали серьезным ударом по его психике. Мало того, все люди, Кроме одной одаренной девушки-психолога, считали лейтенанта опасным и постоянно удерживали его запертым в медицинском боксе. Лейтенант начал нести чушь о том, что человечество перестанет существовать, если он останется в живых, поскольку все станут экстрасенсами, это ужасно и прочую ересь. Вот что такого ужасного в сверхсилах, думаю, примерно так же люди воспринимали первые автомобили, как же, громкая и вонючая быстро мчащаяся ерундовина из металла и без лошади, шайтан арба однако, в итоге ни разу ни рядового члена экипажа, друга капитана, вместо того чтобы прислушаться к специалисту, психологу, и психологически поддержать, взяли и переселили на необитаемую планету, где заперли под вооруженной охраной, чем окончательно доконали его психику. В итоге мужчина полностью слетел с катушек и когда дошел до предела сил, сбежал от коллег, при этом даже никого не убив. Но капитан, вместо того, чтобы оставить друга в покое, принял решение убить его. Да уж, с такими друзьями и врагов не надо. Оказалось, что девушка-психолог тоже была одаренная и увеличила свои пси-силы, но поскольку была гораздо слабее, то это произошло на несколько дней позже, и по силам она была слабее лейтенанта. Она, видя, как к одаренным относятся члены экипажа, в особенности командование корабля, до последнего скрывала растущие сверхспособности. Вскоре скрывать стало невозможно, поскольку после преодоления определенного порога зрачки псиоников от концентрированной силы, которой они не умели управлять, становились серебристого цвета. Как только это произошло с девушкой, она приняла решение сбежать и составить компанию лейтенанту. Когда к лейтенанту пришла девушка, он очень обрадовался и стал ее обучать тому, до чего дошел сам, в частности управлять телекинезом и метать пси-молнии. В итоге Голубков застал капитана и стал убивать лейтенанта. Девушка не знала, на чью сторону встать, но лейтенант из-за протекшей крыши задвинул пафосную речь в стиле темного властелина, что-то вроде того, что люди черви, а он всех нагнет и будет править. Девушка, вот уж коварные существа, которым совершенно невозможно доверять, в чем в очередной раз убеждаюсь, ударила собрату псионику в спину приемом, которому тот ее только что обучил, силовой молнией один в один, как в фильме «Звездные войны». В общем, капитан с психологом убили лейтенанта, но девушка использовала слишком много сил и спалила себе мозг. После этого инцидента капитан замял эту историю, сфабриковал докладную о несчастном случае и запретил всем упоминать об аномалии происшествий. Вот так вот из-за мракобесия некоторых просвещенных жителей 23 века человечество профукало возможность массового становления псиониками. Я же очень сильно захотел посетить аномалию, чтобы стать сильнее, ведь всем известно, что все маги отчасти развиты как псионики, по крайней мере наше шестое начало довольно серьезно развито, так что вполне возможно, что аномалия позволит мне стать псиоником как минимум средней силы, причем развитым не в одном направлении, в довольно широком спектре. Для этого мне нужен космический корабль, а пока наблюдаю лишь один подобный. Кстати, если учесть наличие на борту одаренных, то, видимо, они тоже просекли отношение к подобным людям от руководства. Наверняка в мыслях людей крутится что-то вроде: если капитан корабля не пожалел и убил целого лейтенанта и друга, вместе с заступившейся за него девушкой, то что же тогда он сделает с обычными членами экипажа? Так что все, кто хотят жить, скрывают факт своей одаренности, а способности у них явно проявились после посещения аномалии. Конечно, делать выводы рано, но предположу, что эта аномалия искусственного происхождения и была создана одной из высокоразвитых рас для инициации молодняка и увеличения сил псиоников с пробужденным даром. Наша раса ни с чем подобным не встречалась, но мы и в космос особо не смотрели. Зачем нужен космос, когда и так открыты пути во множество миров? Возможно, про целительство я сказал зря, но с другой стороны, это рано или поздно вскрылось бы. К слабому одаренному мирной профессии, которым я собираюсь прикидываться, не будет такой опаски, как к сильному псиону, который использует свои способности во вред окружающим. Как по мне, то если шутка не причинила вреда здоровью и технике, то это действительно шутка, но, смертные, вот как после подобного можно любить людей? Ну, вот что такого им сделал лейтенант, подумаешь, отключил пару приборов, чем напугал техников, толкнул пафосную речь, которая на вечеринке под пиво была бы воспринята с громким смехом, еще и эпатировал публику демонстрацией телекинеза, и его за это сразу убивать, кошмар, эх, как же хорошо было в Шумере, Там магов очень уважали, хоть и боялись. Мистер Рейнольдс вырвал меня из размышлений, капитан. Так какие у вас планы? До того, как вы прилетели, я планировал отправиться путешествовать дальше, пока не нашел бы обитаемую планету, но теперь горю желанием задержаться и исследовать вашу цивилизацию. Я раньше не взлетал дальше атмосферы планеты. Как сказала бы моя сестра, космические полеты – это так романтично. В таком случае, приглашаю вас стать гостем на нашем научно-исследовательском корабле, произнес капитан. Полагаю, у нас найдется что обсудить. Капитан активировал радиопередатчик. Энтерпрайз, говорит капитан Кирк, перемещайте всех шестерых на борт. Нас телепортировали с поверхности планеты на корабль. Мне было очень страшно из-за варварского метода перемещения. Хотелось сказать, нет, спасибо, вы давайте перемещайтесь по-своему. Я же своим ходом телепортируюсь или долечу до вашего корабля, или порталом перейду на него. Но в целях конспирации пришлось притворяться почти обычным человеком. Мы оказались на круглой площадке, предназначенной для телепортации до 6 человек за раз. Спереди за пультом стоит 2 техника. Первое, что мне бросилось в глаза, это довольно примитивная техника и система управления. Ну как вам, суицидальный акт? С сарказмом спросил капитан Кирк, снимая скафандр. Остальные люди тоже снимали скафандры. Это было ужасно. Лучше бы вы летали на флайере, пусть дольше, но намного безопаснее. Интересно, как мне снять скафандр? Ведь если я его преобразую в одежду, то это будет подозрительно. Хотя, координаты нужного места у меня есть. Осталось снять матрицу с корабля и экипажа, что можно сделать в случае чего насильно. После мне Энтерпрайз не нужен будет. Незаметно матрицы снимать придется намного дольше, зато интереснее. Принимаю решение продемонстрировать навык и списать на технологию. Отдаю оракулу доспехов команду, и иллюзорный скафандр преобразуется в одежду, копирующую наряд капитана корабля. Черные брюки и желтая водолазка. За этим мгновенным преобразованием с удивлением наблюдали все присутствующие. «Как вы это сделали?» – спросил капитан Кирк. «Мой скафандр имеет функцию мимикрии. На самом деле он остается на теле в одном и том же виде, словно второй слой кожи, но в таком виде я выглядел бы словно обнаженный, поэтому, что скафандр, что эта одежда, всего лишь твердая голограмма». «Твердая голограмма?» – удивленно воскликнул один из техников, стоящих за пультом телепортационной установки. «Судя по вашему удивлению, у вас подобных технологий нет. Пройдемте на капитанский мостик», — сказал капитан, немного расстроившись, ведь он ожидал восторгов от дикаря из 20 века, а вышло все наоборот. После он обратился к подчиненным. «Вы пока свободны. Мы прошли на капитанский мостик. Встреченные люди с интересом рассматривали нас. Меня улыбнула их форма одежды, которая представляла собой черное трико в обтяжку и водолазки с длинными рукавами. У некоторых встречались брюки черного и синего цветов. У девушек вместо водолазок были короткие платья, оставляющие вид на симпатичные ножки. Верхняя одежда различались по цветам, видимо, дифференциация цветов была по чину и должности служащего. Форма была синего, красного и желтого цвета. Когда мы зашли на круглый мостик, заставленный различными приборами управления, то большинство разумных, присутствующих тут, были одеты в синюю форму. «Позвольте представить», — капитан показал на интересного получеловека, который формой заостренных ушей напоминал эльфа, у него были жесткие черные волосы в виде прически под горшок. «Это мой помощник, мистер Спок». Мистер Спок с подозрением осмотрел меня, в эмоциях у него был почти что штиль, и свою подозрительность он почти сумел скрыть. Он кивнул мне. Я тут же проявил профессиональный интерес к неизвестному виду гуманоида. Помимо заостренных ушей у него были прямые брови, расходящиеся от переносицы вверх к местам над внешними краями глаз. Глаза у него имеют третье полупрозрачное солнцезащитное веко, нечто вроде мигательной перепонки, функционально очень похоже на земные солнцезащитные контактные линзы. Сердце у него находится на правой стороне тела, тогда как печень на левой. Биохимия крови меня вообще ввела в экстаз. У него помимо основанного на железе гемоглобина в крови содержится основанный на меди гемоцианин. У Спока 7 начал души, хотя 7-е находится в спящем состоянии, довольно неплохо развито 6-е начало, кажется, он очень слабый телепат или что-то вроде того. Тут же отправляю заклинание экспресс-тест ДНК и расплываюсь в улыбке от полученного результата. Дополнительные исследования показали, что этот мужчина сильнее обычного человека, видимо, на их планете повышенная сила тяжести, а ДНК была очень похожа на человеческую, что говорит о том, что скорее всего эти инопланетяне имеют с людьми одни корни. Продолжительность жизни у него в половину больше, чем у простого человека, видимо у гуманоидов со стороны инопланетян она в два раза больше. Из мыслей капитана мне стало известно, что инопланетная раса носит самоназвание вулканцы. Потрясающе. Мистер Спок, вы что, всегда держите эмоции под таким строгим контролем? Это философия вулканцев, спокойно ответил Спок. Вулканцы способны испытывать чрезвычайно сильные эмоции. Поэтому в прошлом пришлось разработать метод для подавления эмоций. Кстати, капитан Кирк, я заметил, что на вашем корабле довольно странный разброс технологий. Например, телепортация и двигатели созданы по высоким технологиям, так же как обшивка корабля и установки искусственной гравитации, а вот остальная техника крайне примитивная. Множество пультов в капитанской рубке с обычными кнопками, минимум экранов, вместо компьютеров электронные автоматы и проекторы, работающие от микропленок, имеющиеся же компьютеры примитивные даже по уровню технологий 21 века. Это сделано специально, пояснил капитан. Примитивная техника имеет более высокую надежность, например, тот же пленочный проектор будет работать в любой ситуации, даже если переделать его подсветку от свечи. Чем сложнее техника, тем она менее надежна, а наш корабль предназначен для длительного автономного путешествия по просторам космоса. К тому же мы часто вступаем в контакт с инопланетянами и такая техника плохо поддается взлому хакерами. Конечно, при подобном подходе требуется больший экипаж, но эта предосторожность уже окупилась и не раз. Но я не видел никакой техники у членов экипажа, пока мы шли сюда. Хотя бы коммуникаторы, или что-то подобное. Неужели на корабле запрещены личные компьютеры? Именно, подтвердил капитан. Личные коммуникаторы и компьютеры запрещены корабельным уставом. Это правило введено для защиты от диверсий. Ужасно, отрицательно качаю головой. Как же вы развлекаетесь в полете? Читаем книги из пленочной библиотеки, ответил капитан Кирк. Для этого в каждой каюте имеется проектор. Играем в вулканские шахматы, музицируем. Я словно в средневековье попал. Ни фильмов, ни музыки, ни компьютерных игр. На мои слова печально вздохнула девушка-оператор, черноволосая мулатка с раскосыми глазами, одетая в красное форменное платье. А у вас в 20 веке разве все это было? Удивленно спросил капитан. Не знаю, как в вашем мире, но у нас компьютерная техника серьезно развита. К тому же это не первый мир, который я посещаю. В одном из миров была скопирована технология компьютера с ограниченным искусственным интеллектом, который носит название «Оракул», но им пока мы пользуемся исключительно для личных нужд, хотя отец планирует в скором времени запустить массовое производство портативных и мощных стационарных «Оракулов». «Но разве искины не опасны?» – спросил Спок. «Мистер Спок, в руках человека опасно все что угодно, даже простой камень, что уж говорить о технике. Но если пользоваться ответственно и с умом, то все нормально. Во-первых, надо ставить на искин жесткие ограничения, чтобы он не имел свободы воли. Во-вторых, вам это должно быть близко, не стоит делать искин эмоциональным. Он должен иметь строгую незамутненную логику мышления. В-третьих, смотрите во-первых, то есть любое действие компьютера должно совершаться после согласования с человеком. Никакой самодеятельности, если этого не было запрограммировано. Соблюдая технику безопасности, искусственный интеллект не опаснее обычного компьютера. Вы, наверное, побывали в разных мирах? Спросил капитан. Расскажите, пожалуйста, нам будет интересно послушать. Я посетил несколько миров, и все они имели свои проблемы. В первом почти все население было уничтожено ядерной войной, в другом население выкосил искусственный вирус, в третьем мире была война с использованием роботов, под управлением искусственных интеллектов, у которых была запрограммирована свобода действий, из-за чего те вышли из-под контроля и почти уничтожили человечество. В последнем я прожил продолжительное время, помогая выжившему населению, лечил их, построил школы, просвещал. Они теперь до ужаса боятся всего, связанного с технологиями, и это ужасно. Представьте людей, которых пугает даже кузнечное дело. Чтобы остатки цивилизации не скатились до уровня каменных топоров, пришлось придумывать для них альтернативный метод развития, основанный на развитии сверхспособностей у одаренных детей. Как же вам удалось раздобыть технологии? спросил мистер Спок. Все эти миры были технологически развиты и в каждом удалось позаимствовать уникальные технологии. В первом мире я обнаружил технологию беспроводной передачи электричества и схемы создания антигравитационных устройств. В другом мире технологию изготовления лекарства, которое дает 100% иммунитет и продлевает человеку жизнь в 20 раз, но имеет побочный эффект в виде бесплодия. Удивительно, воскликнул капитан Кирк. Вы могли бы поделиться технологией производства этого лекарства, конечно, но вы должны прекрасно понимать, что бесплатно ничего не бывает. Я готов продать любые технологии за ваши уникальные разработки. К сожалению, принятие подобных решений вне моей компетенции, с печальным видом поведал капитан Кирк. Я должен связаться с руководством Федерации, но, полагаю, они примут положительное решение. Прецеденты уже были, так что, думаю, вскоре наша исследовательская миссия прервется полетом до ближайшей основной планеты Федерации. В капитанскую рубку зашел мужчина в синей водолазке. Ему было на вид слегка за 50 лет. Темные волосы, припорошенные сединой, были зачесаны на бок. Серые глаза смотрели на меня со скукой и небольшой долей интереса. «Капитан, вызывали?» — сказал вошедший. «Леонард, ты-то мне и нужен», — широко улыбнувшись, сказал капитан Кирк вошедшему мужчине. «Позволь представить, Пол Рейнольдс, исследователь из параллельного мира. Кстати, твой коллега доктор». Кирк посмотрел на меня и указал ладонью на мужчину. «А это лейтенант-командер Леонард Маккей, начальник медицинской службы». Затем он вновь обратился к медику. «Займись нашим гостем. Если все в порядке, то размести его в гостевой каюте». «Хорошо, капитан», — спокойно ответил Маккей. «Пройдемте со мной, мистер Рейнольдс». Мы покинули капитанский мостик и отправились по коридорам в сторону медицинского крыла. «Вы действительно путешественник из иного мира?» — спросил Маккей. «Совершенно верно, мистер Маккей. Скажите, какие вам необходимы сведения о моем здоровье, я их предоставлю». «Простите, мистер Рейнольдс, но это стандартная процедура», — сказал Маккей. «Мы обязаны исследовать всех новых людей, попадающих на борт, чтобы избежать возможной пандемии и проблем со здоровьем. Это замечательно, но в моем случае у вас ничего не выйдет. Моя кожа покрыта особой броней, не допускающей забора крови. В кровь введена вакцина, уничтожающая все вредоносные вирусы, так что переносчиком вируса я не могу быть никак, а если все же кровь покидает организм, то подвергается особому излучению, которое уничтожает всю ее структуру. В случае попадания моего тела в руки желающим меня исследовать, у них ничего не выйдет, на разуме стоит ментальный блок, а плоть, волосы и ногти разлагаются так же, как и кровь, так что никто ничего не сумеет узнать, за исключением той информации, которой я решу поделиться добровольно. «Зачем такие сложности?» – удивленно спросил Маккей. «Многие считают, что незачем торговать, когда можно выпытать все силой, или прочитают мысли, ничего не отдав взамен. Иным наши знания бесполезны, зато они не прочь вскрыть или клонировать инопланетянина, особенно с учетом того, что мой организм прошел через процедуру улучшения. Когда разумные знают, что в случае вскрытия или забора крови получит лишь горку тухлой и бесполезной биомассы, то желание навредить снижается в разы, зато увеличивается возможность торга самым ценным – информацией. Доктор не внял доводом и подверг меня всестороннему исследованию. Попытки забора крови провалились, поскольку все иглы ломались об защитное поле, покрывающее все тело. Он попытался даже из языка взять кровь, но обломался. Выдернутый по его просьбе волос по моей команде из-за небольшого воздействия разложился на аминокислоты. Потом меня попросили плюнуть, и когда слюна ничего не показала, то доктор был серьезно раздражен. «Я же все больше веселился». «Да что за ерунда!» — воскликнул Маккей. «Откуда у вас такие технологии?» «Позаимствованы в параллельных мирах». «Ладно, давайте приступим к физическим упражнениям», — пробурчал Маккей. Далее медик подвергал меня физическим упражнениям, провел психологическое тестирование. Под конец, через пару часов мучений, в палату зашел капитан. «Леонард, как наш гость?» — спросил Кирк. «Это что-то поразительное», — закатив глаза к потолку, поведал Маккей. «Я никогда не сталкивался с таким уровнем параноидальной защиты человека от исследований. Его никакие сканеры не могут просветить, что-то сбивает излучение в нескольких сантиметрах от кожи. По состоянию здоровья и физической формы мистер Рейнольдс превосходит самых здоровых и сильных вулканцев. Он полчаса поднимал ногами полутонный груз и даже не запыхался. Так вот почему было так тяжело. Укоризненно смотрю на доктора. К «Капитан, мы не договаривались о том, что меня будут подвергать каким-то исследованиям, и тем более, что будут проводить опасные для здоровья тесты. Если вы так вступаете в контакт со всеми инопланетянами, то я удивлен, отчего ваша цивилизация до сих пор не стерта в порошок». «Мистер Маккай», капитан кинул на доктора напуской суровый взгляд, при этом слегка, почти незаметно подмигнув ему. «Почему я слышу на вас жалобы? Зачем вы подвергаете подобным процедурам нашего гостя?» «Это обычная штатная процедура», — меланхолично поведал доктор, слегка пожав плечами. «Похоже, что в наших мирах медицина пошла совершенно по иным путям развития, отрицательно качаю головой, и ваше мне совершенно не нравится. Для меня подобные тесты выглядят, словно лечение при помощи пиявок и кровопускания». Кидаю на Маккоя презрительный взгляд, каким чистокровные эльфы смотрят на смертных, отчего тот поежился и почувствовал себя неуютно. «Целительство вы считаете более прогрессивным способом лечения?» – насмешливо произнес капитан. «Конечно», – кидаю на капитана презрительный взгляд, как на дикаря, который бегает в набедренной повязке с дубиной. «То, что я вижу, дикий примитив. У вас нет ни одного завалящего пси-целителя, который сумел бы хотя бы провести грамотную диагностику. Не вижу и оборудования, способного управлять клетками организма, выращивать новые органы и конечности, да хотя бы ускорять регенерацию. Вам, чтобы определить физические возможности организма, понадобилось подвергать меня физическим нагрузкам, но вы так и не выяснили пределов. Я же, лишь взглянув на живое существо, сразу вижу, чем оно болеет и его физические кондиции, и при этом вы насмехаетесь над целительством. Все это я поведал презрительным тоном, чем смутил присутствующих. В голове крутилось, что местные люди напоминают дикарей, дорвавшихся до космолетов, но так и застывших сознанием в своих догмах и неприятии многих вещей, хотя это свойственно для всех, так что я никого не виню. В чужой мир со своими правилами можно входить только при подавляющем перевесе сил. Если все в порядке, капитан кинул вопросительный взгляд на доктора. «Не уверен, но думаю, что гостю можно предоставить каюту», — сказал Маккай. «Вот и славно», — сказал капитан и улыбнулся. «Леонард, проводи мистера Рейнольдса до каюты». Недовольный доктор нехотя проводил меня до жилого отсека, расположенного парой палуб ниже. В предоставленной каюте размером около 8 квадратных метров расположена односпальная кровать, стол с установленным на нем терминалом для просмотра микропленок и внутренний коммуникатор. Также тут имеется небольшой санузел с душем и унитазом. Еще удалось обнаружить скрытую видеокамеру, да и вообще, я ощущал, что за мной ведется постоянное наблюдение, видимо через видеокамеры, расположенные по всему кораблю. Глава 11. Первое, что я сделал, оказавшись в комнате, стал подслушивать разговоры капитана, в то время как совершал самые обычные действия, убрал доспехи, одежду и остался обнаженным, после чего пошел в душ. «Мистер Спок, как вы думаете, можно ли доверять нашему гостю?» – спросил у помощника капитан. «Не думаю, капитан», – ответил вулканец. «Все это выглядит очень подозрительно. Человек вдруг появляется из ниоткуда на безжизненной планете. То, что он из параллельного мира, нам известно лишь с его слов. Леонард, а ты как думаешь?» – сказал капитан. «Мистер Рейнольдс очень странный и подозрительный человек», – ответил главный доктор. «А то, что он продемонстрировал на тренажерах, при этом совершенно не почувствовав веса. Я ведь поставил ему максимальную нагрузку, и он совершенно спокойно поднимал вес в полтонны в течение получаса». «Да-да, Леонард, ты говорил, пренебрежительно, словно отмахнулся», – произнес капитан. «Полтонны?» – переспросил Спок. «Даже для вулканцев это солидный вес. По крайней мере, я не слышал о том, чтобы кто-то был способен поднимать такой груз на протяжении более чем 5 минут и при этом не устать. Он точно не человек, люди физически на подобное не способны. Вообще-то, мистер Рейнольдс упоминал, что он прошел через улучшение организма», – заметил доктор. «Теоретически подобное возможно, но только при очень серьезной модернизации организма. Например, замена костей и мышц на искусственные, но тогда получится киборг, у которого от человека останется лишь мозг. Наша медицина пока на подобное не способна. В таком случае становится понятно нежелание гостя быть исследованным и генерируемые им защитные поля. Ведь в киборга можно встроить различное оборудование». Подобный ход мыслей повеселил. «За киборга меня еще никогда не принимали. Инопланетный киборг», – тихо произнес капитан. Вполне может быть, но откуда он и зачем? Возможно ли, что это попытка внедрения? Раз вы, мистер Маккай, не смогли его просканировать, то это может быть опасным для Федерации, сказал Спок. Раз он киборг, то вполне может нести внутри себя оружие массового поражения. Это может быть химия, вирус или же бомба на основе антиматерии. Представьте, что будет, если это существо уничтожит одну из основных обитаемых планет, это миллиарды людей. Ах ты сволочь вулканская, в прошлый раз предложил грохнуть друга капитана, теперь на меня бочку катишь. Ну, Спок, ну подонок, думаете, он может быть опасен, мистер Спок? Спросил капитан. Думаю, да, ответил Спок. И что вы предлагаете? Спросил капитан. Надо избавиться от гостя, не вызывая его подозрений, ответил Спок. Убить? Возмущенно произнес доктор. Убить его лишь потому, что отличается от нас. Знаете, господа, я врач и мое призвание спасать жизни, так что в этом фарсе участвовать не собираюсь. Успокойтесь, мистер Маккай, сказал капитан. Не думаю, что убивать мистера Риндельца будет хорошей идеей. Он сказал, что владеет знаниями о создании лекарства, дающего идеальное сопротивление болезням и продлевающего жизнь в десятки раз. Если это действительно так, то жаль будет терять возможность бессмертия для человечества. Капитан Кирк, раздался голос Спока. Вы правильно заметили. Он сказал, что мешало нашему гостю соврать. Зачем ему это? Спросил капитан. Чтобы сохранить свою жизнь, пояснил мистер Спок. Чтобы мы даже не задумывались о возможной опасности, думая лишь о лекарстве и о том, как поскорее доставить нашего пассажира на ближайшую основную планету Федерации. Как ни печально это осознавать, но ты всегда оказывался прав, Спок, произнес капитан. Я в этом бреде не участвую, резко сказал Маккай, после чего раздался звук сервоприводов, открывающих и закрывающих двери. Вот же гад, чем я не понравился этой ушастой сволочи, что он так настойчиво желает от меня избавиться. Или все вулканцы такие? Спок, я не злопамятный, просто злой и память хорошая. Как бы дело ни закончилось, без подарка от Архимага ты не останешься. Не буду откладывать в долгий ящик и оставлю презент сразу. Пусть он долгоиграющий и сработает не скоро, но, не зря же я целитель. Тут же внедряю в ушастого гада заклинание. Теперь через несколько лет, если Спок к тому моменту останется в живых, во время очередной телепортации его соберет совсем не так, как положено, поскольку новая схема сборки будет заложена в ауру, а из нее в память любого компьютера, который будет осуществлять перенос. Руки, ноги и голова, все будет расти у него из задницы, получится этакий вулканский осьминожка с ушастой задницей, причем образ зафиксируется так, что без магистра-целителя его обратно будет не собрать. Чем занимается наш гость? Спросил капитан. Принимает душ, ответил Спок. Долго он? Сказал капитан. Вряд ли этот киборг слышал о лимитах воды на космическом корабле, сказал Спок. Мистер Спок, как вы предлагаете избавляться от нашего гостя? Спросил капитан. Право слово, у меня отсутствуют идеи. Боюсь, что экипаж может пострадать. Можно долететь до одной из безжизненных планет и устроить экспедицию, в которую пригласить нашего гостя, а потом телепортироваться на борт самим, оставив его на поверхности планеты, предложил Спок. Это очень жестоко, протянул капитан. Раз этот человек утверждает, что он может путешествовать по параллельным мирам, то он попросту уйдет в свой мир, если же он террорист, то выдаст себя. А если он просто психически больной человек, владеющий неизвестной нам технологией, спросил капитан. Получится, что вместо лечения мы обречем его на мучительную смерть. В любом случае, логика мне подсказывает, что мы избавимся от проблемы и возможной угрозы миллиардам жителей Федерации, сказал Спок. Гады, я не напрашивался на ваш корабль, вы сами меня пригласили, а теперь собираетесь убить. Разве так поступают нормальные разумные? Я никому не желал зла, всего-то и хотел, что честно обменяться информацией, знаниями, которые вам же людям гораздо нужнее, чем мне. Так почему вы такие? Почему добрые намерения воспринимаете в штыки? Может быть, правы были мои сородичи, считая всех людей низшей злобной расой недостойной снисхождения, поганые смертные, и вы еще считаете себя учеными-исследователями, летаете от звезды к звезде и наносите разрушение аборигенам. Где бы ни появились, всегда начинаете наносить добро и причинять справедливость фазерами, хотя изначально все выглядит пасторально. Вот, например, прочитал в мыслях капитана, как они прилетели на планету, населенную сильными телепатами. Телепаты захватили чужаков, которые бродили возле их жилища, считая странными дикарями, и попытались пленных исследовать, причем без членовредительства. Это нормально, когда жители защищаются от дикарей, пришедших с бластерами к ним домой, но нет. Люди с Энтерпрайза чуть ли не разбомбили планету в отместку за подобное. И это лишь один из эпизодов. Очень напоминает американцев, которые до этого были европейцами. Приперлись на чужой материк, истребили под корень хозяев индейцев и искренне считают эту землю своей и себя абсолютно правыми. Конечно, я сам не ангел, но себя осуждать не буду же, а вот тех, кто замыслил мое убийство, я осуждать могу в полной мере. Итак, назрел вопрос вопросов, которым русские задаются уже давно. Что делать? Вопроса, кто виноват, не стоит, ибо и так понятно, виноват мистер Спок, который мутит воду на этом корабле. Только мне непонятны его мотивы, но какими бы они ни были, это не уменьшает его вины. Сволочь вулканская, неужели у вас в предках были эльфы? Надо провести не экспресс-тест, а полноценную расшифровку ДНК. Острые уши, большая чем у людей продолжительность жизни и поганый характер, который прячется за маской безразличия и отсутствия эмоций, плюс тяга к интригам. Ну да, все признаки эльфийской наследственности налицо. Ладно, буду действовать исходя из возможностей, которые у меня весьма широки и чтобы не было скучно, а то пара столетий исследований, саморазвития и воспитания юных волшебников не проходит даром, мне требуется сбросить пар. Волевым усилием активирую заклинание из школы иллюзий под названием «Призрачная форма». Аналог этого заклинания имеется в школе магии теней под названием «Эфирная форма». Это заклинание позволяет волшебнику на некоторое время стать бесплотным и проходить сквозь материальные объекты. Исключение составляют те объекты, которые содержат эфир. Почти для всех я стал невидимым, но главное, что я стал невидимым для местной аппаратуры. Теперь волевым усилием создаю своего полноценного доппеля, который вместо меня выходит из душа, насвистывая марш имперских штурмовиков. Все же не зря я выбрал в качестве развития магию иллюзий. Мастер-иллюзионист, это вам не в тапки гадить, это возможность волевым усилием создавать заклинания магии иллюзий, которые раньше приходилось начитывать и держать в ауре, при этом после множества тренировок привычные заклинания потребляют минимум маны. К тому же магия иллюзий серьезно пересекается с магией теней и имеет похожие заклинания. Просканировав корабль сверхчувствами, я стал раздумывать, как действовать дальше. Самое логичное было бы изменить при помощи метаморфизма себе внешность, но, если сменю на одного из членов экипажа, то меня быстро раскроют, значит придется всем вносить ментальные закладки, но при таком варианте не вижу смысла менять внешность, тогда уж можно сразу ломать всем мозги. Но это будет, во-первых, неинтересно, во-вторых, в космосе так часто сталкиваются со сверхъестественным, что у руководства существуют специальные инструкции, благодаря которым меня вполне могут вычислить даже если промою мозги каждому. Остается вариант с домашними животными. На корабле есть обычные земные кошки и собаки, а есть мутанты, точнее животные с других планет, например, собака с рогом во лбу, как у единорога. Пользуясь своей невидимостью и нематериальностью, я двинулся к цели, проходя сквозь полы и стены. Вскоре достиг конечной точки маршрута и оказался в небольшой каюте, почти точной копии той, в которой меня поселили, за тем исключением, что тут все было более индивидуально. На столе стоит фотография пожилых людей, родителей владелицы, в изголовье кровати лежит аккуратная кошачья подстилка, на которой возлежит гладкошерстный черный кот. Его владелица, которая живет в этом помещении, работает на корабле обычным техником. К примеру, у офицеров корабля каюты примерно в два раза превосходит каюты рядового персонала. У высших офицеров каюты и вовсе больше в три раза. Эта каюта была выбрана не просто так. Во-первых, девушка-техник является одной из слабых псиоников, которая обрела способности после посещения аномалии. Во-вторых, у нее есть кот. Создаю иллюзию, и теперь камеры видеонаблюдения продолжали снимать, как кот спит на своей подстилке, а на самом деле он не успел заметить меня и проснуться, как отправился в подпространственный карман, встроенный в мою душу. Я же скинул действие заклинания, которое делало меня бесплотным, снял с кота матрицу и при помощи метаморфизма перевоплотился в это животное. Вместо подстилки запрыгнул на диван и стал мять подушку, поскольку в теле непривычного животного инстинкты возобладали над разумом. Такое постоянно бывает в новой звероформе, пока не привыкнешь к ней. Помяв подушку, я вальяжно развалился на ней, зевнул и не заметил, как уснул. Просыпаюсь от шума сервоприводов, открывающих входную дверь. Приподнимаю голову и вижу, как в каюту заходит симпатичная девушка. Это та самая младшая техник по имени София Чипман. Девушке 30 лет, но выглядит она на несколько лет моложе. Стройная подтянутая блондинка с прямыми распущенными волосами длиной до плеч, ростом 165 сантиметров. Короткое желтое платье, как я понял, в желтую форму одеваются техники, капитан и его помощники, подчеркивает идеальные формы груди второго размера и открывает вид на стройные и притягивающие взгляд ножки. На милом европеоидном личике, слегка вытянутом к низу, выделяются притягательные зеленые глаза. Она очень красивая, но, насколько я понял, в целом внешность девушки вполне заурядная для этого времени, поскольку пластическая хирургия общедоступна, причем по очень низким ценам, а для достижения желаемой фигуры существует масса всевозможных лекарственных препаратов. Из-за не особо выделяющейся внешности и пары неудачных случаев построения отношений с противоположным полом в Софи зародилась неуверенность в себе. Она стала сторониться парней, боясь заводить отношения, а чтобы не чувствовать себя одинокой, завела кота. «Я дома», — воскликнула Софи, переступая порог каюты. Она пристально посмотрела на меня и воскликнула: «Салем, я же тебе говорила, чтобы не спал на моей кровати. У тебя есть свое спальное место, им и пользуйся. Хозяйка, я тоже рад тебя видеть. Вкусняшек принесла», — вслух говорю девушке, при этом камеры продолжают видеть просто кота и хозяйку, а микрофоны не услышат речей животного, и впредь подобное будет происходить всегда, когда я буду говорить. Девушка застыла в ступоре и уставилась на меня резко увеличившимися в размерах глазами. Она захлопала ресницами и ртом, глотая воздух и не в силах произнести хоть слово. «Вот это приход», — произнесла София, слегка придя в себя. «Нельзя смешивать суши и травку. Это все Роджер виноват». Она стала передразнивать мужской голос, хотя получалось не очень хорошо, зато забавно. «Софи, детка, в моей каюте недавно вошла в фазу сбора урожая отличная дурь. Я растил ее, начиная с маленькой семечки, и назвал помидорка. Отборная гидропоника с 37% содержанием ТГК. Три столетия селекции, самый лучший сорт под названием Фазер. Попробуй и сразу прочистишь чакры и станешь добрее. Всего пара хапок. Тьфу, долбанный нигер. Как его вообще в технике взяли? Вау». Вскидываю голову и приподнимаюсь на передних лапах. Неужели на корабле есть чернокожие? Я видел только белых людей и вулканца. «Все», — резко сказала София, после чего прикрыла глаза и стала глубоко дышать. «Спокойно, Софи, дыши глубже. Тебя скоро отпустит. Подумаешь, с тобой разговаривает кот. Все, решено, больше никогда не буду курить эту дрянь. А я бы не отказался хапнуть пяточку. Можешь приглашать Роджера к нам домой, так и скажи, твой кот просил его накурить, можно даже паровозиком. Надеюсь, противопожарная система не сработает, ха-ха», — протянула девушка, после чего резко села на кровать, прикрыла глаза и начала глубоко дышать. 1, 2, 3, 4. «Отпусти меня, чудо-трава, Господи, как же там было дальше? Это зависит от того, какому богу ты молишься. Я знаю молитвы лишь шумерским богам. Ту-ту-ту-у». Софи поднесла ладони к глазам, закрыв себе боковой обзор. «Я не говорю с котом, я не говорю с котом, я не говорю с котом, эй». Встаю, подхожу к девушке и тыкаю в нее лапой. «Хозяйка, что я тебе такого сделал, что ты не хочешь говорить со мной? Черт», — выругалась девушка, кинув на меня взгляд. «Блин, ты их тоже видишь?» Сдерживая смех, продолжаю глумиться над девушкой. «Ладно, подумаешь, говоришь с котом. Некоторые по накурке вовсе общаются с портретами», — сказала София и убрала руки от лица. Она пристально посмотрела на меня. «Салем, скажи, что ты думаешь по поводу эллинистической философии? Я домашнее животное, мне трудно тебя понять. Кстати, ты знаешь, сколько у тебя пыли под кроватью? Ты бы убралась там. Что ты сказал?» — переспросила девушка. «Мяу». Как-то это ненатурально прозвучало. София усмехнулась, глядя на меня. «Тебе надо поработать над мяуканьем». «Над чем? Над мяуканьем?» София засмеялась. «Ну, знаешь, как это делают обычные кошки. Оно должно звучать естественно». «Хорошо, мяу. Так, а ты можешь делать это как-то более по-кошачьи?» — спросила девушка. «Вот так, кхэ-кхэм, мяу». «Мяу, мяу, да», — сказала София, и показала на меня указательным пальцем. «Это так банально. Пойдем, я тебя покормлю». София встала с кровати, достала из шкафа с одеждой консерву кошачьего корма и вывалила ей в миску, стоящую неподалеку от входа напротив санузла. «Кошачий корм», — выдаю снисходительным тоном. «Ты сама хотя бы пробовала эту гадость? Где тунец, колбаса или мясо? Где жареные перепелы и омлет с ветчиной? Я, знаешь ли, благородных кровей, принюхиваюсь к содержимому миски. Оттуда пахнет одуряюще вкусными запахами. Аккуратно пробую еду на вкус. Мням, ням, недурственно». «Конечно», — возмущенно произнесла София, — «я покупала для тебя лучший корм. И вообще, я пробовала его и скажу по секрету, он лучше того, чем иногда нас кормит в корабельной столовой. Шалава Рент, это корабельный интендант, приближенная к капитану, экономит на продуктах. Она закупает дешевое питание, а проводит как дорогостоящее. Офицерский состав питается отдельно и отличной едой, нас же кормит, чем попало. Если бы не повара, которые даже из этого г порою делают конфетку, то служба превратилась бы в ад. Кошмар. Хочешь, я превращу эту девицу в козочку, а ты приготовишь из нее шашлык? Ха-ха-ха. Ох, Салем, мой милый пушистик, иди ко мне на ручки. София протянула мне руки. Запрыгиваю девушке на ручки и оказываюсь прижат к мягкой груди. Мрю. Сисечки. Мягкие. Какие же они большие, если ощущать с точки зрения кота, словно два огромных холма. Хотя нет, скорее холмика. Как тепло и удобно. Салем. Воскликнула София и вытянула меня на руках вперед. Как тебе не стыдно? Стыдно? Что это такое? Очередная ваша человеческая выдумка? И вообще, женщина, прекратите меня трясти. Наше княжеское величество изволит возлежать на мягких и нежных холмиках, так что немедля верните меня обратно. София легла на кровать и положила меня себе на живот. Встаю и начинаю лапами мять женскую грудь, как это обычно делают коты, перед тем, как улечься куда-то. О, да, холмы, я иду к вам, мрю. С этим криком я утыкаюсь и зарываюсь мордочкой между груди. Ха-ха-ха, засмеялась София. Щекотно. Ох, мой кот-извращенец. Разве на тебе никогда не лежал кот? Ты на мне лежал, причем постоянно, но при этом не комментировал этот процесс, ответила девушка. Откуда ты знаешь? Я с самого первого дня нашего знакомства постоянно с тобой говорю, просто понимать ты меня стала только сегодня. Вы, люди, такие странные. Вскоре мы оба уснули, но не успел я, как следует выспаться, как почувствовал странный рывок. Резко просыпаюсь, но оказывается, что опасности нет, просто мы частично перешли в надпространство, что и вызвало непривычное чувство. Раньше все мои путешествия через надпространство, или как местные его называют, гиперпространство, проходили мгновенно, и подобный способ перемещения был очень непривычным. Обычный человек вряд ли почувствует серьезную разницу между обычным полетом в космосе и таким, мои же сверхчувства вопят о неправильности происходящего. Прислушавшись к восприятию, я осознал принцип полета. Варп-двигатель частично переносит корабль в надпространство, как бы синхронизируясь с ним, при этом продолжая оставаться в обычном пространстве. Это похоже на действие заклинаний, делающие объект нематериальным, только они обычно переносят мага в эфирный план, а тут в надпространство. Чем более высокий уровень синхронизации с надпространством, тем более высокая скорость движения у корабля. У Энтерпрайза, если не ошибаюсь, сейчас скорость равна 1:1 светового года в сутки. Пока девушка спит, а я все равно проснулся, решаю заняться насущными вопросами. Первым делом провел полную диагностику ее организма, выявил множество небольших очагов, которые в будущем могли бы вылиться в хронические заболевания, но в целом для человека ее здоровье было отменным. Полностью исцеляю ее организм, ставлю несколько простеньких ментальных закладок, чтобы подстраховаться. В качестве подарка за беспокойство и расшатывание психики произвожу изменения организма, которые в мире Молохов делал при помощи зелья. Но там был большой поток людей, поэтому было проще напоить всех зельем, а для меня не проблема сделать все вручную. Теперь София Чипман, если повезет, проживет 1000 лет, при этом не испытывая проблем со здоровьем. Утром я проснулся одновременно с Софией, причем я лежал почти у нее на голове, а мой хвост утыкался ей в нос. Фу, с этим звуком девушка смахнула мой хвост со своего лица. Шерстяной комок, ты снова забрался мне на голову. Гневно воскликнула София и стала меня спихивать с кровати на пол. Вцепляюсь когтями в подушку, но это не помогает. Некоторое время без успешного сопротивления я оказываюсь на полу вместе с подушкой. Ничего себе побудка. Так нечестно, ты крупнее и сильнее. И вообще, женщина, где кофе в постели и серенады под иллюминатором? Ты мне тыкал своим хвостом в нос, какой может быть кофе? Возмущенно заявила София, и лишь после этого замерла и уставилась на меня. О, боже, меня еще не отпустило. Со мной говорит кот. Ты уверена, что это я говорю с тобой, а не ты со мной? Что ты имеешь в виду? Спросила София. Ты сама знаешь, многозначительно смотрю на девушку. После того нехорошего места, когда всем было плохо, ты изменилась, стала немного иначе ощущаться. Боже, София приложила руки к лицу. Неужели та самая аномалия? Я думала, что это все закончилось на том моменте, когда стала ощущать эмоции людей и чуть лучше запоминать информацию. Не ожидала, что оно вновь начнет прогрессировать. Не дай боги об этом кто-то узнает, меня же. Тогда капитан Кирк не пожалел своего друга и старшего офицера. Он убил его, совершенно не прислушиваясь к психологу. Что же они сделают с обычным младшим техником? Что делать? Девушка начала паниковать. Для начала успокойся. Кроме тебя меня никто не слышит. Для всех я остаюсь обычным котом. Правда? С надеждой спросила девушка. Конечно. Если не веришь, то пригласи своего приятеля, который с травкой. Если он меня будет слышать, то спишет на наркотики, а если нет, то ты будешь точно знать, что одна меня понимаешь. Точно. София радостно ухватилась за идею. Хорошая идея, только нельзя приглашать парня в свою каюту, он может понять это неправильно, да и остальные подумают, что у нас роман. Лучше я возьму тебя с собой на следующее дежурство. Сколько времени? Девушка встала с кровати, подняла подушку, с которой согнала меня. Она посмотрела на коммуникатор на столе, который еще и время показывает. Пора на завтрак. Завтрак — это замечательно. Надеюсь, ты больше не собираешься меня кормить кошачьим кормом. Хочу рыбки и молока, а еще бокал шабли и сыра. Котам нельзя пить алкоголь, заявила София. У вас слабая печень, и если будешь пить, то умрешь молодым. И вообще, Салем, откуда ты знаешь название элитного французского вина Стиры? А может быть, я не просто кот, а заколдованный эльфийский князь, которого надо поцеловать, чтобы он превратился в юного остроухого красавца, нечто проклятым вулканцем. Да ты что, а мы это сейчас проверим. Девушка проворно подхватила меня на руки и стала целовать в носик. Кто тут пушистая пусечка? Ты моя пушистая пусечка. Кто у нас тут самый прекрасный котик на свете? Приговаривала она, гладя меня по животу и за ушами. Насилуют, ня, спасите, ня. Сексуальные приставания к животным запрещены Женевской конвенцией. Ну вот, что и требовалось доказать, констатировала девушка. Никакой ты не принц, а обычный кот. Она внимательно меня осмотрела. Ну, может быть, не совсем обычный. Да, а как ты объяснишь странные слова, недоступные пониманию животного? Все предельно просто, расплывшись в счастливой улыбке, словно сделала открытие века, поведала София. Я же явно общаюсь с тобой телепатически, а то, что ты говоришь вслух, это мне так кажется в силу привычки восприятия. Поэтому все твои мысли мой мозг на уровне подсознания преобразует в привычные слова. Ты захотел получить удовольствие от распития чего-то, представляющегося мне как алкоголь, что для меня прозвучало, как интересная фраза. Это похоже на шизофрению. Радость девушки немного поутихла. Да, а ведь подобное тоже нельзя исключать. Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. Не беспокойся, ты совершенно здорова. Буду думать, что так и есть, печально произнесла София. А то даже не знаю, что хуже, эсф или сумасшествие. Конечно, сумасшествие хуже, тут даже думать нечего. Эктрасенсорика прекрасна, она расширяет границы и делает разумного совершенней, а сумасшествие – это болезнь, а болезни надо лечить. Прости, котик, но у меня нет ни рыбки, ни молока, печально поведала девушка, выкладывая на тарелку содержимое такой же консервы, как и вчера. К сожалению, раздобыть подобное на космическом корабле крайне сложно. Опять кошачий корм, корчу мордочку и отвожу ее в сторону от миски. Вот тебе и цель, научись создавать еду из ничего, тогда будет тебе на корабле и молоко, и тунец.